ничего не идет по плану. Все пошло наперекосяк с тех пор, как Чо Джакюн вчера вошел в усадьбу Синий Павлин. Из-за того, что он прятался от него, он не успел сделать ни одной нужной вещи. Одной из таких задач было найти Чо Юселя. В итоге он так и не смог выяснить, где находится Чжо Юсел. Чжо Юсель был для него как бельмо на глазу. Это было не настолько больно, чтобы убить, но достаточно болезненно, чтобы беспокоить. Хотя она всегда притворялась осторожной в присутствии своего отца Чо Сумака, Чо Игван инстинктивно чувствовал, что у нее есть и другие секреты. Поэтому он приставил к ней охранников, но те ускользнули, и Чо Юсель бесследно исчезла. Его раздражала мысль о том, что она может что-то замышлять, пока ее нет. Хотя это и не изменило бы общей ситуации, но было неприятно осознавать, что где-то что-то происходит без его ведома. Чо Игван решил удвоить наблюдение, как только вернется Чо Юсель. Задумавшись, он вскоре оказался в оживленном районе Тхэха. Место, куда он направлялся, было площадью, где собиралось больше всего людей на оживленных улицах Тхэха. Днем здесь было пусто, но ночью торговцы один за другим открывали свои лавки, образуя ночной рынок. В центре площади находился большой колодец, и все торговцы, открывшие ночной рынок, брали из него воду для приготовления пищи. Поэтому они уделяли большое внимание управлению колодцем. Здесь он должен был встретить Бог Ходжина. Он должен был переночевать в усадьбе Синий Павлин, но предпочел спать на улице, потому что Чо Чжакён доставлял ему неудобства. То, что ему приходилось следить за каждым шагом Чо Чжакёна даже в его собственном доме, в усадьбе Синий Павлин, еще больше раздражало Чо Игвана. Похоже, он еще не вышел. Не слишком ли спокойный характер у господина Бака? Если вы подождете еще немного, он выйдет. Чо Игван кивнул на слова сидящего рядом с ним слуги. Обычно Чжо Игван не брал с собой много сопровождающих. Он был уверен, что никто не посмеет причинить ему вред. Однако ситуация, сложившаяся в последнее время, была необычной, поэтому он взял с собой сопровождающих. Вокруг него находилось около 10 мастеров боевых искусств. Все они были элитными членами клана Намгён, и все они были большими знатоками боевых искусств. Они свирепо смотрели на Чо Игвана. Люди, видевшие это, избегали их. Они не хотели связываться с ними и подвергаться беспричинному вымогательству. Они знали, что отношения с мастерами боевых искусств редко заканчиваются успехом. Лучше вообще избегать возможных рисков. Благодаря этому Чо Игван и его сопровождающие могли спокойно дожидаться Бог Ходжина. Время шло, солнечные лучи, освещавшие площадь, становились все жарче. На лице Чо Игвана появилось раздражение. Каким бы искусным мастером боевых искусств он ни был, долгое пребывание под таким интенсивным солнечным светом мучило его. На площади не было места, где можно было бы укрыться от солнечного света. Поэтому днем лавки не открывались, а ночной рынок начинал работать только после захода солнца. Чо Игван внутренне проклинал Бог Ходжина за то, что тот выбрал такое место для их встречи. И тут произошло следующее. Кик-кик-кик. Послышался звук катящегося предмета. Взгляды Чо Игвана и мастеров боевых искусств, естественно, обратились в ту сторону, откуда доносился звук. Молодой парень с трудом тянул тележку в направлении их взгляда. Неизвестно, что было нагружено, но при каждом повороте колес тележки на каменном полу раздавался скрип, словно они могли в любой момент сломаться. Это свидетельствовало о том, что в телегу погрузили что-то тяжелое. В этой местности такое зрелище было не редкостью. Живущие поблизости люди приходили сюда за водой, и среди них были дети примерно такого же возраста, как мальчик. Немногим детям посчастливилось получить заботу родителей и жить безбедно. Как только они начинали ходить, как только они становились достаточно взрослыми, чтобы думать самостоятельно, все они помогали родителям в работе и готовились к самостоятельной жизни. Такова была реальность Канха. Мальчик казался одним из таких людей. Типичное присутствие, которое можно заметить где угодно. В обычных условиях он не привлекал к себе внимания. Однако Чо Игван и его подчиненные не могли оторвать от него глаз. Мальчик обладал определенной силой, способной приковывать к себе внимание людей. Поэтому они не могли не следить за каждым его движением. Мальчик достал что-то из тележки. Сначала они подумали, что он достает емкость для воды. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это не сосуд. Камень, черный и бугристый предмет был, несомненно, большим камнем. Плюх. Мальчик бросил камень в колодец. Чо Игван нахмурился. Что он делает? Это был колодец, которым пользовались все. Бросить такой камень в колодец было очень грубым поступком. Чо Игдван не был праведным человеком. Ему не хватало широты взглядов, чтобы вмешиваться в дела, которые его не касаются. Однако он был достаточно чувствителен, чтобы быть начеку, когда дело касалось его самого. Вода из колодца, куда мальчик положил камень, могла попасть в пищу в любом ларьке или гостевом доме, а приготовленная таким образом еда, в его желудок. Поэтому он не мог просто проигнорировать этот каприз мальчика. Положив камень в колодец, мальчик не ушел, а продолжал смотреть на колодец. Казалось, он ждал, что что-то произойдет. Чо Игдван отдал приказ своим подчиненным. «Хватайте этого мальчишку, есть!» Подчиненные без возражений приступили к действиям. Два самых молодых воина подошли к мальчику у колодца. Чо Игдван и воины не сомневались, что скоро приведут мальчика к ним. И тут произошла неожиданная перемена. Воины, подошедшие к мальчику, внезапно упали, как будто их поразила внезапная болезнь. Они неподвижно лежали на земле. Что случилось? Почему они упали? Чо Игдван и воины от удивления расширили глаза. Они напрягли зрение, чтобы разглядеть ситуацию у колодца, но отсюда было трудно понять, что происходит. Они увидели, что мальчик, похоже, испугавшись, пытается поспешно убежать. «Заблокируйте этого мальчишку, чтобы он не смог убежать», — быстро приказал Чо Игдван. Подчиненные бросились к мальчику первыми, за ними последовал Чжо Игдван. В итоге мальчик не смог выбраться из колодца и был окружен воинами. Мальчик, не зная, что делать, только шаркал ногами. Всем, кто его видел, он казался испуганным. «Кто ты такой? Что ты с ними сделал?» В этот момент появился Чо Игдван, оттеснивший своих подчиненных в сторону. Он проверил состояние упавших подчиненных. Подчиненные были уже мертвы. Их лица были бледными, в них не осталось ни капли жизни. Они мертвы. Глаза Чо Игдвана стали свирепыми. На телах подчиненных не было видимых ран. Но не могло быть и так, чтобы они вдруг перестали дышать без всякой причины. Все они были мастерами, долгое время тренировавшимися в боевых искусствах. Естественно, они были намного здоровее и физически сильнее обычных людей. Вероятность того, что они внезапно умрут, была практически нулевой. Было ясно, что мальчик что-то сделал. Чо Игдван встал и посмотрел на мальчика. «Ах ты, сопляк, это ты их убил, господин Чжо Игдван, верно? Ты меня знаешь?» «Конечно, нет в мире человека, который не знал бы мастера Чжо. А вы кто?» «Да Йонсен». «Да Йонсен», Чо Игдван нахмурил брови. Этого имени он никогда раньше не слышал. Мальчик, Да Йонсен, улыбнулся, глядя на Чо Игдвана. «Похоже, вы действительно не знаете. Тогда как насчет этого? Я брат девушки, которую вы убили некоторое время назад. Вы, теперь вы поняли?» «Да», Да Йонсен звонко рассмеялся. Выражение лица Чо Игдвана, напротив, застыло, как у каменной статуи. «Вы ее брат?» «Да, этот сумасшедший ублюдок. Это ты свел меня с ума. Хе-хе». Да Йонсен задорно рассмеялся. Глава 343. Мальчик, стоящий у колодца, и группа мужчин со странным выражением лица, окружающая его. Чо Игдвану эта сцена показалась очень непривычной. Он и представить себе не мог, что в Тхэха найдется кто-то, кто осмелится бросить ему вызов, тем более такой молодой парень. Чо Игдван прицелился в Да Йонсена. Несмотря на его грозный взгляд, Да Йонсен продолжал смеяться и хихикать, что даже казалось намеком на безумие. Этот парень действительно сумасшедший. Чо Игдван почувствовал необходимость быстро разрешить ситуацию. Если выяснится, что он запугал и убил сестру Да Йонсена, то его осудит Канха. Его даже могут назвать виновником всех совершенных им до сих пор преступлений. А пока этого не произошло, ему нужно было поймать Да Йонсена и заставить его замолчать. «Взять этого ублюдка!» «Есть!» — ответили его подчиненные и подошли к Да Йонсену. Несмотря на приближающихся людей, Да Йонсен не переставал смеяться. «Ха-ха! Хо-ха!» Его смех стал еще громче. В его смехе чувствовалось отчаянное безумие, заставлявшее сердца мужчин вздрагивать. «Вы, ребята, действительно глупые!» «Что? Вы просто глупые парни, которые полагаются на силу. Вы даже не подумали о том, почему ваши коллеги упали, и вот так набросились на меня». Только тогда воины посмотрели на тела своих погибших коллег. Их коллеги были убиты без остатка. Это была совершенно ненормальная ситуация. Вдруг из них вылетел острый иглоподобный предмет. «Ух, эк!» — одновременно закричали воины. Еще двое воинов упали на землю. В их груди были воткнуты маленькие серебряные иглы, которые в одно мгновение вплавились в вены. Воины поняли, почему на телах их коллег не было ран. Раны, нанесенные иглами, были слишком малы, чтобы их можно было увидеть. Иглы мгновенно вплавлялись в вены, и обнаружить их с первого взгляда было невозможно. Воины, в которых попали иглы, бились в конвульсиях и умирали. Безумие. О боже. Воины, наблюдавшие эту сцену, были ошеломлены и потеряли дар речи. Они и представить себе не могли, что такой молодой парень, как Де Йонсен, может использовать столь злую технику. Де Йонсен держал в руке небольшой цилиндр. Цилиндр, похоже, и был тем самым устройством, которое запустило технику иглы. Чо Игдван крикнул: «Заберите у него этот цилиндр». Но даже после его приказа подчиненные не сдвинулись с места. Они были слишком напуганы силой игл, с которыми только что столкнулись. Серебряные иглы были невидимы и, попав в цель, убивали мгновенно, не давая шанса на сопротивление. Несмотря на то, что они были преданы Чо Игдвану, они не могли не бояться рисковать своей жизнью. Глупец. Чжо Игдван шагнул вперед, когда его подчиненные замешкались. Взмах. Он взмахнул мечом, и из него вырвалась мощная энергия меча. Треск. Энергия меча ударила прямо в тело Де Йонсена. Де Йонсен не смог даже вскрикнуть и упал. Только тогда его подчиненные бросились к нему и забрали цилиндр у Де Йонсена. Он еще дышит. Подчиненные взяли Де Йонсена за руки и приподняли его. Наконец, Чо Игдван подошел к Де Йонсену. Пуф. Чжо Игдван сорвал с Де Йонсена одежду, и на груди появилась пластина. Причина, по которой Де Йонсен не умер от меча Чжо Игдвана, заключалась в нагрудной пластине. Нагрудная пластина уменьшила силу меча Чжо Игдвана. «Я думал, что ты ученик, но ты очень умный, До Суйон». В этот момент Де Йонсен с трудом выговорил: «Что, До Суйон, так зовут мою младшую сестру, ту, которую ты убила? А, какое мне дело?» Чо Игдван скривил рот. В глазах Де Йонсена плескался гнев, смешанный с болью от потери семьи из-за желаний Чжо Игдвана. Он был в ярости от того, что человек, ставший причиной всего этого, даже не знает имени его сестры. «Ты разрушил мой мир». «Твой мир?» «Да». «Место, где были мои отец, мать и сестра». «Ты идиот, ты называешь это своим миром. Это не настоящий мир. Канха, вот настоящий мир. По сравнению с ним твоя семья – ничто. Никому нет до тебя дела, потому что ты ничего не стоишь. Ах ты сукин сын. Ха, ты спас свою задницу, но это все. Если я убью тебя, никто никогда не узнает, что я это сделал». Глаза Чо Игдвана сверкнули смертоносным намерением. Он снял стальную пластину, закрывавшую грудь Де Йонсена. Удар. Тяжелая стальная пластина упала на землю, обнажив грудь Де Йонсена. Чо Игдван медленно вонзил меч в сердце Де Йонсена. Из разорванной плоти и мышц потекла кровь. Но даже тогда Де Йонсен не смог стереть с лица безумную улыбку. «Кью-хью-хью, ты сумасшедший! Как ты можешь так смеяться, даже когда твоя жизнь заканчивается? Зачем я пришел сюда, когда мог бы устроить тебе тайную засаду? Что, я говорю о том, почему я выбрал этот колодец?» Вдруг Чо Игдван вспомнил, что Де Йонсен бросил в колодец камень. Он поспешно приказал своим людям: «Поспешите проверить колодец». «Есть». Люди быстро заглянули в колодец. В этот момент и произошло то, что произошло. Твух. Из колодца вдруг поднялось огромное количество ядовитого газа. Один из мужчин, вдохнувший его, закричал от боли. Арх. Он схватился за лицо, и из его пальцев потекла жидкость. Его кожа расплавилась от яда. Что происходит? Что за черт? Чо Игдван и его люди были ошеломлены. Несмотря на то, что они не вступали в прямой контакт с газом, внутри у них все подташнивало, а голова шла кругом. Это яд, это безумие. Вы подсыпали яд в колодец. Только тогда они поняли, что Де Йонсен бросил в колодец камень с ядовитым минералом. Минерал растворился в воде, и теперь она извергала ядовитый газ. Твуш. Ядовитый газ вырвался из колодца и быстро распространился по ветру. Тьфу. Ты сумасшедший ублюдок. Ругались Чо Игдван и его люди. Если бы яд продолжал распространяться, вся местность превратилась бы в ад. Де Йонсен закричал, прикрыв рот рукавом. Если такой мир существует, то лучше умереть вместе. Мы умрем все вместе. Из глаз Де Йонсена потекли кровавые слезы. Хотя он и выработал некоторую устойчивость к яду, долго противостоять ему он не мог. Треск. Ух, я не могу дышать. Надышавшиеся газом люди падали, крича в агонии. Защитная Цичо Игдвана предотвратила воздействие яда, но его людям не повезло. Га, помогите мне. Они умирали от яда, их внутренние органы расплавлялись. Чо Игдван прикусил губу при виде ужасающего вида крови и плоти. Он не хотел и не мог помочь. Что бы ни случилось с его людьми, он должен был выжить. Должен быть выход. Чо Игдван поспешно огляделся, но среди ядовитых препятствий выхода не было. В этот момент отовсюду послышались крики. Люди, попавшие под действие яда, умирали. Да Йонсен, оказавшийся в центре яда, тоже был не в лучшем состоянии. Половина его лица была расплавлена, из ушей текла кровь. Однако он по-прежнему стоял и смотрел на Чо Игдвана, как демон. В глубине души ему хотелось сейчас же перерезать мечом горло Дэ Йонсена. Но он не мог сейчас тратить ни капли своей внутренней энергии. Иначе яд проникнет в его тело. В этот момент раздался чей-то львиный рык. Что происходит? Ух! В львином реве содержалась огромная энергия, от которой дрожал воздух вокруг. Это была поистине ужасающая сила. Обладатель львиного рева прыгнул в ядовитый туман, опираясь на одно копье, так как туман был наполнен смертоносными ядовитыми газами. «Ха!» – прорычал хозяин и взмахнул копьем. «Уи-у-у-у-унг!» Копье яростно вращалось в его руке, создавая мощную силу притяжения. Затем ядовитый туман, витавший вокруг, начал собираться вокруг копья. Это было невероятное зрелище даже для его собственных глаз. Постепенно ядовитый туман рассеялся, когда мужчина взмахнул копьем. Это был никто иной, как король копий Чо Джакюн. Его лицо было наполнено гневом, когда он собирал яд копьем. Он вышел из Тхэха совсем недавно, чтобы успокоить свои сложные эмоции. Пейзажи Тхэха были настолько красивы, что это несколько успокоило его сердце. Но именно в этот момент произошел инцидент. Ядовитый туман внезапно распространился неподалеку от места, где он находился. Он бросился туда, чувствуя опасность, но к тому времени многие люди уже погибли от яда. Кто бы ни совершил это безобразие, в глазах короля копья Чо Джакюна горела ярость, и он с силой притяжения взмахнул копьем в поисках виновного. Вскоре он обнаружил источник яда. Он исходил из колодца, где стоял Дэ Йонсен. Дэ Йонсен смотрел на Чжо Игдвана безумным взглядом, его кожа плавилась от яда. Король копий Чо Джакюн не знал, почему Дэ Йонсен так смотрит на Чжо Игдвана, и почему Чжо Игдван там находится, но он был уверен, что Дэ Йонсен – виновник. «Как ты смеешь совершать такие гнусные поступки? Ты вообще человек, Круэ?» «Я». Дэ Йонсен пытался оправдаться, но его голосовые связки таяли, и он потерял дар речи. Видя состояние Дэ Йонсена, Чо Чжакюн только разозлился. Ему хотелось немедленно заняться Дэ Йонсеном, но сначала нужно было разобраться с ядовитым туманом, который распространялся из колодца. Чахт, копье уничтожения огненного дракона. Из копья вырвалось пламя в виде дракона и начало сжигать ядовитый туман. Глава 344. Ух, огненный дракон прожег яд, мгновенно распространившись. Все знали, что огонь противоположен яду, однако почти не было людей, которые могли бы использовать огонь, чтобы сжечь только яд. Особенно когда яд висел в воздухе, было практически невозможно сжечь только яд, не причинив вреда другим местам. Но для Чо Джакюна это оказалось не такой уж сложной задачей. Дракон глубоко зарылся в колодец-источник, съев только яд, не причинив вреда другим местам. Кваа! В одно мгновение дракон очистил колодец и исчез с ревом, подобным реву дракона, поднимающегося вверх. Это было невероятное зрелище, в которое трудно было поверить даже двумя глазами. Но Чо Чжакюн, которому удалось сотворить это чудо, шел к Дэ Йонсену, даже не задумываясь о своем достижении. «Неужели ты думаешь, что тебе сойдет с рук такой поступок? Ты не должен так умереть. Ты должен заплатить за свои преступления». В этот момент Чо Игдван срочно заговорил. «Вы не должны оставлять его в живых. Он пытался убить меня без всякой причины, просто потому, что я ему не нравился. И ему было все равно, пострадают люди вокруг него или нет. Если оставить его в покое, он превратится в великое зло, мешающее Канха. Мы должны убить его и устранить последствия. Без всякой причины, да, спросите его сами». Высокомерно ответил Чо Игдван, зная, что Дэ Йонсен не сможет ответить, так как его голос уже охрип. Чо Чжакюн нахмурился. Его раздражала излишняя самоуверенность Чо Игдвана. Но сейчас было не время спорить по пустякам. Как бы там ни было, но Дэ Йонсен был виновником сложившейся ситуации. Его нужно было усмирить и наказать. Чо Чжакюн подошел к Дэ Йонсену и сказал: «Если ты не сдашься добровольно, то будешь страдать». В этот момент все и произошло. Дэ Йонсен дрожащими руками достал что-то из своих рук. Это был цилиндр, стреляющий ядовитыми иглами, приготовленный как запасной вариант на случай непредвиденных обстоятельств. Дэ Йонсен направил цилиндр на Чо Чжакёна. Увидев это, Чо Чжакён пришел в ярость. Этот демон не раскаивается и пытается совершить еще одно убийство. Он взмахнул копьем еще до того, как Дэ Йонсен успел выстрелить из своего оружия. Бах! Дэ Йонсен ударился концом копья и был отброшен в сторону. «Нет смысла щадить тебя, ты только вырастешь и станешь еще большей угрозой для мира. Я буду тем, кто лишит тебя жизни». Чо Чжакён высоко поднял копье и направил его на Дэ Йонсена, готовый нанести удар со всей силы. Бах! С оглушительным грохотом колодец разлетелся на куски, и во все стороны полетели обломки. Ух! Чо Игдван, который болел за своих болельщиков в сторонке, скорчил гримасу, когда на него обрушилась ударная волна. Неужели для того, чтобы убить Дэ Йонсена, нужно было использовать такую огромную силу? Старик не умеет контролировать свою силу. Ворча, он поднял голову и увидел невероятное зрелище. Дэ Йонсен, которого он считал мертвым, был жив, а копье, которое Чо Чжакён направил в горло Дэ Йонсена, было заслонено чьей-то ладонью. Это было чудовище в тонкой вуали на лице и рваном плаще. Вуаль закрывала лицо, а от руки монстра исходил слабый щит, мешающий продвижению копья Чо Чжакёна. Брови Чо Чжакёна дрогнули. Даже обычная атака имела бы разрушительную силу для человека такого уровня. Однако появился этот странный монстр и с легкостью заблокировал его атаку. «Кто ты такой и почему помогаешь этому монстру? Ты знаешь, сколько людей погибло из-за него? Я не знаю». Голос монстра был низким и приглушенным, что затрудняло понимание. Это был неприятный голос, произношение которого было полностью заглушено, и понять его можно было, только напрягая слух. Как только он услышал голос монстра, ему показалось, что ложка скребет его плоть, и он вздрогнул. Несмотря на то, что он был знаменит в Кангха, такое жуткое ощущение он испытывал впервые. «Открой свою личность, иначе мне придется тебя убить». Все тело Чо Чжакёна наполнилось огромной силой, когда он заговорил. Это был король копья. Монстр не шелохнулся и перевел взгляд на Дэ Йонсена, который все еще был без сознания. Ха! Монстр испустил странный вздох, в котором, казалось, смешались сострадание и гнев. Вдруг оно оторвало себе руку, из которой хлынула кровь. После этого монстр накормил Дэ Йонсена своей кровью, и его раны начали заметно затягиваться. Хотя кожа и голосовые связки не восстановились, раны затянулись и больше не ухудшались. Состояние Дэ Йонсена также заметно улучшилось. В этот момент в голове Чо Чжакёна всплыло имя. «Ты, король-призрак, величайшая тайна Кангха, существо, которое никогда не может умереть и бродит по Кангха в одиночестве. Оба принадлежали к одному и тому же восьми созвездию, но ни разу не встречались с ним, и король-призрак был незнаком Чо Чжакёну. Однако он смог узнать его с первого взгляда по исходящей от него жуткой энергии и ауре, которые смогли исцелить тяжелораненого Дэ Йонсена. В Кангха существовала поговорка: «Ищешь бессмертие, поймай короля-призрака». Неизвестно, когда и от кого эта поговорка стала распространяться, но теперь она стала общепризнанным фактом. Причиной тому послужили невероятные подвиги, которые король-призрак демонстрировал до сих пор. Несмотря на серьезные ранения, он быстро восстановился, и многие люди жаждали увидеть в короле-призраке способность жить вечно, как Феникс. Они верили, что и сами смогут жить вечно, не умирая, если получат способность короля-призрака. На самом деле, многие люди преследовали короля-призрака, но немногие из них остались в живых. Выражение лица Чо Чжакёна стало серьезным. Это было связано с давлением, которое оказывало имя короля-призрака. Хотя Чо Чжакён и утверждал, что ему нечего бояться в этом мире, если у него есть копье, было неизвестно, сработает ли его умение владеть копьем против короля-призрака. Однако он не мог просто отступить и испугаться. Дэ Йонсен совершил большой грех и должен был заплатить за него справедливую цену. Это был вопрос убеждений Чо Чжакёна. Для человека, всю жизнь боровшегося с несправедливостью, оставить в покое Дэ Йонсена, совершившего столь тяжкий грех, было бы предательством его убеждений. «Не знаю, какие у вас с ним отношения, но передайте его мне. Он совершил большой грех и должен за него заплатить. Я отказываюсь. Я уважаю вас, но если вы настаиваете, я не останусь в стороне. Этот ребенок мой. Я не отдам его». «Король-призрак». Чо Чжакён повысил голос. Из его тела хлынула взрывная сила. Однако даже его силы было недостаточно, чтобы поколебать короля-призрака. «Если ты не хочешь отдать ребенка добровольно, Мне придется взять его силой. Чо Чжакён направил копье на короля призрака. От копья исходила мощная энергия. На мгновение во впалых глазах короля призрака появился красный свет. Чжо Чжакён решил, что так будет лучше. Он много слышал о короле призраке. Они принадлежали к одному и тому же восьми созвездию, но никогда раньше не сражались. Ему всегда было интересно, почему король-призрак занимает более высокое положение, чем он. Теперь у него появилась возможность удовлетворить свое любопытство, и Чжо Чжакён не собирался ее упускать. Бум! Столкновение их ци взорвалось, и воздух разорвался. Ух! Чо Игдван, находившийся рядом, в ужасе отпрянул. На его лице появилось растерянное выражение. Почему это должно было произойти? Если бы Чо Чжакён просто убил Дэ Йонсена, проблем бы не возникло. Но с появлением короля призрака все усложнилось. Он не мог понять, почему король призрак оказался на стороне Дэ Йонсена. Лучше всего было бы, если бы Чо Чжакён подчинил или убил короля призрака. Но если случится обратное, проблема станет серьезной. Дэ Йонсен все еще не мог прийти в себя. Нужно как-то убить его и заставить замолчать. Проблема заключалась в том, что Дэ Йонсен находился рядом с королем-призраком. Чтобы добраться до Дэ Йонсена, Чжо Чжакёну нужно было пройти мимо короля-призрака. Чжо Чжакён пристально наблюдал за королем-призраком, затаив дыхание. Ха! В этот момент началась атака Чжо Чжакёна. Копье, наполненное энергией, устремилось к горлу короля-призрака. Клан! Король-призрак сделал неожиданное движение и заблокировал атаку Чжо Чжакёна. Затем он сразу же перевел защиту в нападение. Бах! При столкновении короля-призрака и Чо Чжакёна все вокруг задрожало, словно произошло землетрясение. Боевое искусство короля-призрака отличалось от всех других боевых искусств, которые Чжо Чжакён видел раньше. Он двигался без привязки к конкретной форме, полагаясь только на интуицию. Однако его скорость и разрушительная сила превосходили здравый смысл. Он пролетел как метеор и столкнулся с Чжо Чжакёном. Чжо Чжакён неоднократно демонстрировал свою фирменную технику копья, копье разрушения огненного дракона. Когда голое тело короля-призрака столкнулось с копьем Чо Чжакёна, раздался громкий взрыв. Их противостояние вышло за рамки человеческих возможностей. От удара ударной волной окружающие предметы рухнули, как песочные замки. «Ух, спасите меня!» – закричали оставшиеся в живых люди и бросились бежать. Ранее мирная площадь в одно мгновение превратилась в зону смерти. Бах! Казалось, что демоны неба и ада сражаются. Битва Чо Чжакёна и короля-призрака в одно мгновение достигла своего пика. Бум! Буря пронеслась по всей округе, когда бессмертные столкнулись за гранью человеческих возможностей. Чжо Чжакён отдал все силы копию разрушения огненного дракона. Оно было яростным, как огонь, и каждый раз, когда он выполнял технику копья, появлялся образ дракона. Казалось, что дракон в любой момент может проглотить короля-призрака, но он мгновенно рассыпался от простой атаки короля-призрака. Бум! Король-призрак бросился на Чо Чжакёна и столкнулся с ним. Его тело окружил острый энергетический щит. Чжо Чжакён быстро понял, что это за щит. Он использует отскочившую энергию как оружие. Щит, окружавший тело короля-призрака, на самом деле был мембраной ци. Даже самые талантливые мастера должны были концентрироваться, чтобы поддерживать свою мембрану ци. Перемещение с сохранением мембраны ци требовало еще большей концентрации. В опасной для жизни ситуации двигаться, поддерживая мембрану ци, было нелегко. Поэтому даже те мастера, которые могли использовать мембрану ци, не решались применять ее в качестве атакующего метода, а использовали только для защиты. Однако король-призрак использовал ее как метод атаки, словно насмехаясь над здравым смыслом окружающего мира. Он действительно был трансцендентным существом, не поддающимся воображению. Кук, на лице Чо Чжакёна начали появляться трещины. Кровь уже начала сочиться с его губ. Его внутренние органы сотрясались от постоянных ударов. Кроме того, по всему телу у него были значительные раны. Однако Чо Чжакён не собирался смиряться с этим. Он нанес бесчисленные раны и на тело короля-призрака. Проблема заключалась в том, что эти раны затягивались в одно мгновение. Удивительно, что едва заметные раны мгновенно затягивались. Даже если они нанесли друг другу одинаковый урон, Чо Чжакён оказался в крайне невыгодном положении. Кванг! Кук! Наконец Чжо Чжакён позволил королю-призраку нанести ему мощный удар. Его тело подпрыгнуло на земле, как подтопленное бревно, и удар был совсем не таким, как раньше. Если бы он в последний момент не отразил удар копьем, то был бы смертельно ранен. Крюк. В этот момент Чо Джакён схватился за копье и попытался встать. Швурук. Что-то огромное поднялось с Тхэха на площадь и столкнулось с королем-призраком. Это была невероятно огромная змея. Существо, сидящее на змее, закричало. Призрачный король. Глава 345. Ку-у-у-у. Мощная волна ударила вокруг Тхэха. Неосязаемая волна, невидимая невооруженным глазом, поразила сознание людей. В результате большинство людей почувствовали необъяснимую тревогу и страх. Ах, кляп. Многие люди приседали или падали на месте, их тошнило. Они даже не знали, почему у них возникли эти симптомы. Их рассудок парализовал инстинктивный страх, лишив способности мыслить. Все, кто находился в комнате для гостей, упали и застонали. Пё Воль некоторое время смотрел на происходящее, а затем подошел к окну. Воды Тхэха нахлынули, как буря. Волна, поразившая сознание людей, возникла с другой стороны Тхэха. В глазах Пё Воля было отчетливо видно, что воздух по ту сторону Тхэха рябит. Энергия, ощущаемая с той стороны, была настолько сильной, что заставила Пё Воля вздрогнуть. Он поспешно огляделся. Волны были слишком бурными, чтобы переплыть их на лодке, а чтобы обойти Тхэха, потребуется слишком много времени. Пад, Пё Воль прыгнул прямо в озеро Тхэха. Его тело, пролетев 10 или более метров, рухнуло в воду. Он почувствовал, что его ноги касаются поверхности воды. В одно мгновение он ударился о поверхность воды и высвободил свою внутреннюю энергию. В тот момент, когда он погрузился в воду по щиколотке, его тело отскочило. Это был водный полет, одна из техник вознесения. Его никто не учил этому, и он не стремился к этому специально, но Пё Воль естественно бежал по воде. Поначалу на это уходило много внутренней энергии, и движения были неестественными, но со временем они стали более естественными. Он тратил только необходимое количество внутренней энергии и естественно изгибал талию, чтобы сохранить оптимальный баланс. Па-па-пад, Пё Воль с ужасающей скоростью побежал на перерез Тхэха. Когда он преодолел половину пути, его глазам предстало невероятное зрелище. Гигантская змея сеяла хаос на берегу. Имаги. Это, несомненно, был Имаги, гора владыки жизни и смерти, Кёнмусына. Полностью раскрывшийся Имуги был огромен, как дракон. Огромное существо вызвало хаос, и окружающие особняки разлетелись на куски, как в зоне боевых действий. Треск, бах. По мере приближения к месту, где Имуги сеял хаос, окружающий пейзаж становился все более четким. Три мастера боевых искусств использовали свои боевые навыки вокруг Имуги. Один из них был мастером жизни и смерти, которому принадлежал Имуги, другой – стариком с копьем, а третий – странным человеком в маске на лице. Все они владели боевыми искусствами на поразительном уровне. От напряженной схватки даже на расстоянии волосы на руках Пё Воля вставали дыбом. Видеть, как энергия копья, пущенного как метеор, отражается от барьерной техники, было не совсем обычным явлением. К тому же мастер жизни и смерти давил на незнакомца в маске, окруженного неизвестной зловещей энергией. Треск, бах, взрывы и пыль поднялись как туман. Ах, спасите меня! Люди закричали и разбежались во все стороны. Это было похоже на ад на земле. Ух, гигантский деревянный столб, сбитый хвостом Имуги, полетел в сторону, куда бежал Пё Воль. Вместо того, чтобы уклониться, Пё Воль бросился навстречу деревянному столбу. Перед самым столкновением он изящно повернул свое тело и приземлился на деревянную опору. Оседлав деревянный столб, Пё Воль снова подпрыгнул в воздух. Шу-у-у. Тело Пё Воля взлетело на десятки метров в воздух. С высоты птичьего полета ему было хорошо видно, что происходит внизу. Ситуация была более серьезной, чем та, что он видел на поверхности воды. Колодец на площади был полностью разрушен. Все особняки в округе рухнули и превратились в развалины. Они все еще продолжали ожесточенно сражаться, и земля сотрясалась от каждого столкновения. Проблема заключалась в том, что не было никаких признаков того, что их бой скоро закончится. Пё Воль широко раскинул руки и опустился в центр поля боя. Он максимально замедлил скорость приземления и пошел навстречу встречному ветру. В этот момент его внимание привлекло странное зрелище. Он увидел мальчика, лежащего за спиной чудовища в маске, и Чжо Игдвана, приближающегося к мальчику, как вороватая кошка. В руке у Чжо Игдвана был меч. Он пытался вонзить меч в сердце мальчика. Как только Пё Воль узнал лицо мальчика, он метнул призрачный клинок. Тух, ух. Призрачный клинок ударил Чжо Игдвана в плечо. Чжо Игдван вскрикнул и выронил меч. Пё Воль бесшумно приземлился перед ним. Ты, Чжо Игдван посмотрел на Пё Воля и задрожал, как человек, которого бьет озноб. Пё Воль даже не взглянул на Чжо Игдвана и уставился на упавшего мальчика. Несмотря на то, что его кожа расплавилась и образовались струпья, это был Дэ Йонсен. Ему никто ничего не объяснил, но Пё Воль сразу же понял, что произошло. «Это был ты. Что, о чем ты говоришь? Ты убил сестру этого парня, не так ли? Что, что за чушь ты несешь? У тебя есть какие-нибудь доказательства? Нет. Тогда перестаньте нести чушь и отойдите. Я не могу этого сделать. Что, у меня есть связь с этим ребенком. У меня нет никаких доказательств, но если я разбужу его и спрошу, то узнаю. Неважно, виновник ты или нет. Тогда...» Чжо Игдван замялся и зашипел. Его реакция только укрепила Пё Воля в его убежденности. Пё Воль подошел к Дэ Йонсену и направил свою внутреннюю энергию в жизненно важные точки мальчика. Увидев это, Чжо Игдван запаниковал и попытался убежать. Он уже был на взводе, потому что ситуация обострилась до предела. Оживленный район Тхэха превратился в сплошную пустошь, погибло множество людей. В конце концов, мастера боевых искусств Канха начнут расследовать причину этой катастрофы, и если они проследят, то наверняка обнаружат, что он причастен к ней. Пока этого не произошло, ему нужно было либо сбежать, либо полностью уничтожить улики. Все еще можно исправить. Если я просто избавлюсь от орудий пыток в подвале поместья Синий Павлин, то никаких улик не останется. Чжо Игдван не знал, как все так получилось, но считал, что ему ужасно повезло. И хотя его беспокоило то, что он не убил Дэ Йонсена и не заставил его замолчать, встречаться с Пё Волем лицом к лицу было бы глупо. В этот момент все и произошло. Ух! Внезапно его икру пронзила мучительная боль, и он упал вперед. Ух! Чжо Игдван с криком посмотрел на свою ногу. Что-то слабое пронзило его икру. Нитка! Не успел он осознать, что эта нить, состоящая из ци, как его тело потянуло к месту, где стоял Пё Воль. Взмах. Ух. Чжо Игдван изо всех сил пытался освободиться от нити. Но чем сильнее он извивался, тем туже нить сжималась вокруг его икры. Он пытался разорвать нить, но это было бесполезно. В итоге Чжо Игдвана беспомощно тащили перед Пё Волем. Чжо Игдван посмотрел на Пё Воля. И вдруг рядом с ним оказался пришедший в сознание Дэ Йонсен. Дэ Йонсен был оживлен внутренней энергией Пё Воля. Губы Дэ Йонсена разошлись, и из них вырвался приглушенный звук. Энэми. Его голосовые связки были повреждены, поэтому произношение искажалось. Но Пё Воль понял, что хотел сказать Дэ Йонсен. «Враг – это тот, кто убил твою сестру». Дэ Йонсен кивнул головой. В этот момент Чжо Игдван закричал. «Это ложь. Это отродье лжет. Обычное достоинство Чжо Игдвана никуда не делось. Он всегда вел себя отстраненно и высокомерно, но сейчас он не мог этого сделать. Его жизнь висела на волоске. Ему не оставалось ничего другого, как заботиться о внешнем виде. Проблема заключалась в том, что нить жатвы душ все еще обвивалась вокруг его тельца. Он не мог вырваться, даже если бы захотел. Пустые глаза Дэ Йонсена смотрели на Пё Воля. Пё Воль понял, что означает его взгляд. Пё Воль кивнул и сделал шаг назад. Затем Дэ Йонсен подошел к Чжо Игдвану. «Эй, ты, ублюдок, не подходи ближе. Хочешь умереть?» Чжо Игдван со всей силы пригрозил Дэ Йонсену. Но Дэ Йонсену было все равно, и он подошел к Чжо Игдвану. Чжо Игдван собрал энергию в своих руках, чтобы угрожать Дэ Йонсену. Хотя Пё Воль сковал его нижнюю часть тела, на руках не было никаких ограничений. Его руки, сконцентрировавшие внутреннюю энергию, были в некотором роде более опасным оружием, чем меч. С другой стороны, Дэ Йонсен был обычным человеком, не обучавшимся боевым искусствам и ослабленным отравлением. Если бы Чжо Игдван захотел, он мог бы свернуть Дэ Йонсену шею и убить его, как сворачивают шею курицы. Дэ Йонсен тоже это понимал. Он пошатывался, словно в любой момент мог упасть, но не переставал идти к Чжо Игдвану. Вдруг Дэ Йонсен нагнулся и поднял что-то с земли. Это был цилиндр, из которого стреляло секретное оружие. В этот момент лицо Чжо Игдвана побледнело. Он знал о силе цилиндра. Дэ Йонсен направил цилиндр на Чжо Игдвана. «Нет, не надо, тху». Изо рта Дэ Йонсена вырвался странный вздох. В то же время уголки его рта подергивались. Дэ Йонсен смеялся. И в то же время он плакал. Пё Воль чувствовал эту странную эмоцию. И, кажется, он мог его понять. В этот момент Дэ Йонсен активировал стреляющий механизм цилиндра. Ух! Ядовитые иглы полетели в сторону Чжо Игдвана. Чжо Игдван успел заблокировать иглы, летящие в его верхнюю часть тела, сконцентрированной энергией рукой, но не смог защитить нижнюю часть тела, которая была захвачена нитью ци. В итоге в него попали две ядовитые иглы. «Нет, не надо!» – закричал Чо Игдван. В этот момент он почувствовал сильную боль внутри своего тела. Казалось, что огонь с невероятной скоростью проносится по его венам, причиняя невыносимую боль. «Аркх!» В конце концов, Чо Игдван не выдержал и закричал. Его крик был настолько ужасающим, что трое экспертов абсолютного боя на мгновение остановили свои действия. Чжо Игдван царапал пальцами свое тело, его плоть разрывалась на части, но он не останавливался и продолжал яростно царапать себя, его кожа таяла, яд игл начал действовать, яд плавил его кожу, а затем и мышцы. К сожалению, Чжо Игдван не обладал такой же стойкостью, как Дэ Йонсен. Было бы лучше, если бы он умер раньше, но его культивированная внутренняя энергия не позволяла ему умереть легко, поэтому ему пришлось ярко ощутить боль от того, что его тело тает. «Ух, а!» Он продолжал кричать, но вскоре даже его крики прекратились. Его голосовые связки тоже расплавились. Дэ Йонсен молча наблюдал за страданиями Чо Игдвана. По его лицу текли слезы. Он направил цилиндр с отравленными иглами себе в голову. Теперь, когда его месть была завершена, жить было незачем. Слишком много людей было убито и ранено из-за его личной мести. Это место превратилось в ад, и у Дэ Йонсена не было ни уверенности, нежелание бороться с последствиями. С того момента, как он это затеял, у него оставался только один выход. Пё Воль знал, что Дэ Йонсен хочет покончить с собой, но не пытался его остановить. Даже не глядя, он понял, что все это произошло из-за жажды мести Дэ Йонсена. Если это так, то Дэ Йонсену придется нести ответственность за последствия. Не раздумывая, Дэ Йонсен привел в действие стреляющий механизм цилиндра. Но в этот момент огромная рука схватила цилиндр. Рука принадлежала королю-призраку. Отравленные иглы не смогли выстрелить и были раздавлены в руке короля-призрака. «Отпустите меня, я должен умереть». В этот момент король-призрак заговорил. «Ты не можешь умереть, ты должен стать мной». «Что?» Как раз в тот момент, когда в глазах Дэ Йонсена появился вопросительный взгляд, король-призрак сбил его с ног. Призрачный король взвалил на плечо потерявшего сознание Дэ Йонсена и в одно мгновение исчез. «Остановитесь, король-призрак, проклятие, ты собираешься перейти в новое тело?» Мастер жизни и смерти погнался за ним, оседлав Имаги. Кваква. В том месте, где пролетел Имуги, в земле образовалась огромная траншея. Пё Воль стоял на месте и смотрел, как они исчезают вдали. В этот момент к нему подошел Чо Джакюн. Глядя на тающий труп Чо Игдвана, он спросил Пё Воля: «Это твоих рук дело?» Глава 346. Глаза Чо Чжакюна наполнились гневом, когда он посмотрел на Пё Воля. Хотя Чжо Игдван и не был его прямым потомком, он был ему как внук. Более того, теперь он полагался на поместье Синий Павлин. Естественно, он не мог не быть в ярости из-за смерти Чжо Игдвана. Не говоря уже о том, что в противостоянии с королем-призраком он только что пережил огромное унижение, а после вторжения мастера жизни и смерти и вовсе был подавлен. В результате гордость Чжо Чжакюна достигла дна. Он думал, что никогда не уступит ни королю-призраку, ни мастеру жизни и смерти, но реальность оказалась не такой, как он себе представлял. И король-призрак, и мастер жизни и смерти оказались намного сильнее его. В частности, боевое мастерство короля-призрака было настолько необычным, что не поддавалось никаким предположениям. Если бы мастер жизни и смерти вовремя не вмешался, Чжо Чжакюн не смог бы устоять на ногах. В итоге Чжо Чжакюну пришлось испытать унижение от того, что его вытеснили на периферию этого поединка. Это была беспрецедентно неловкая ситуация для него. Поэтому его сердце наполнилось яростью, и он увидел трагическую гибель Чо Игдвана, который был ему как внук, а рядом с ним стоял Пё Воль. Чо Чжакюн был вне себя от ярости. Чо Чжакюн закричал: «Я спрашивал, не твоих ли рук это дело, это твоя заслуга?» «Нет, не лги, есть явные доказательства, а ты их отрицаешь», мымтлновил Транслатион. «Зачем спрашивать, если ты все равно мне не веришь?» «Этот парень был драгоценным ребенком, который мог бы возглавить клан Намгён. Ты практически оборвал спасательный круг клана Намгён. Теперь ты понимаешь, осознаешь ли ты всю тяжесть совершенного тобой преступления? Вы знаете, какое преступление совершил Чо Игдван. Если ты пытаешься оскорбить мертвого ребенка, просто брось это занятие. На меня это не подействует». Чо Чжакюн поднял копье и направил его на Пё Воля. Пё Воль закрыл рот. Нет ничего более непродуктивного, чем разговаривать с человеком, который уже закрыл уши. Чо Читен уже назвал Пё Воля чудовищем, убившим Чо Игдвана. Сколько бы Пё Воль не спорил, было ясно, что Чжо Чжакен не изменит своего мнения. Чо Джакюну нужен был козел отпущения, чтобы восстановить свою разрушенную гордость. И, как назло, рядом оказался Пё Воль. Ух! Из копья, которое держал Чжо Чжакен, вырвался сильный жар и пламя. Такое явление происходило, когда техника копья Огненный Дракон была полностью раскрыта. Заплати за свои грехи. Взмах. Копье Чжо Чжакена взметнулось, как метла, и устремилось к Пё Волю. В этот момент Пё Воль поднял ногу, чтобы заблокировать древко копья. Хотя от копья исходило сильное тепло, оно никак не повлияло на одежду и плоть Пё Воля. Неплохо. Чжо Чжакен повернул копье, и оно изогнулось, как голова ядовитой змеи, целясь в шею Пё Воля. Копье, которое держал Чжо Чжакен, не было обычным оружием. Изготовленное из особого материала, копье обладало сильной упругостью и было гибким, как хлыст. Не зная этого свойства, можно было с большой вероятностью быть застигнутым врасплох неожиданными атаками. Однако Пё Воль не терял бдительности, и когда острие копья нацелилось ему в шею, он откинулся назад, чтобы уклониться. Шувун. Копье рассекло воздух, пройдя мимо подбородка Пё Воля. В этот момент началась контратака Пё Воля. Взмах. Появился призрачный клинок. Чо Чжакен едва успел увернуться от призрачного клинка, который пронесся на близком расстоянии, словно ядовитая змея. Пё Воль прицелился в затылок Чжо Чжакена, доставая призрачный клинок с помощью нити жатвы душ. Не выйдет. Дададанг. Чжо Чжакен с громким криком вращал копье. Призрачный клинок отскочил от древка копья. Чжо Чжакен непрерывно раскрывал конечные движения техники копья огненного дракона. Казалось, что по небу плывет один огненный дракон. Огромный огненный дракон раскрыл свою огромную пасть, пытаясь проглотить Пё Воля. О, боже, это дракон. Дракон сердится. Люди, видевшие это зрелище издалека, падали на землю, дрожа от страха. Хотя это была всего лишь сгущенная масса бесформенной энергии, в глазах людей она выглядела как настоящий дракон. Ух, руины особняка, разрушенного в схватке с королем-призраком, были подожжены огненным драконом, пронесшимся над ними. Как будто хаоса было недостаточно, к нему добавилось адское пламя. По мере того, как Чжо Чжакен разворачивал технику копья огненный дракон, пламя становилось все более интенсивным. Казалось, оно поглотит все озеро Тхыха. Пё Воль спрятался в пламени. «Как трусливо ты спрятался!» — гневно воскликнул Чжо Чжакен. «Нет ничего более отвратительного, чем прятаться во время честного поединка между воинами». Его враждебность к Пё Волю усилилась. «Ху-у-у-у-у-ун!» На копье Чжо Чжакена собралась мощная энергия, напоминающая огненного дракона. Это была энергия копья огненного дракона. Чжо Чжакен поддерживал энергию копья, одновременно обостряя свои чувства. «Я убью его одним ударом». Чжо Чжакен мог уловить движение даже муравья в условиях хаоса. Не говоря уже о том, что сейчас, когда он поддерживал энергию копья огненного дракона, его чувства были активированы на несравненно более высоком уровне. Чжо Чжакен был уверен в себе. Как бы скрытно ни приближался Пё Воль, он сразу же сможет его обнаружить. Но вскоре на его лице появилось недоуменное выражение. Несмотря на максимальное усиление чувств, он никак не мог почувствовать присутствие Пё Воля. Из-за окружающего пламени он даже не мог почувствовать тепло противника. Так он оказался в собственной ловушке. Только тогда Чжо Чжакен напомнился. Он выбрал Пё Воля в качестве выхода своему гневу, но даже не знал его имени и личности. Это была ошибка, которую он никогда бы не совершил при обычных обстоятельствах. Но сожалеть было уже поздно. «Сначала я подчиню его и выясню личность», — подумал Чжо Чжакен, осторожно продвигаясь вперед. Его взгляд резко обшарил пламя, но Пё Воля по-прежнему нигде не было видно. «Он более грозен, чем я думал. В мире боевых искусств было всего несколько человек, способных обмануть его чувства до такой степени. На этом уровне нужно было владеть техникой скрытности высокого уровня и экстраординарными навыками убийцы. В боевом мире было не так много убийц, достигших такого уровня. В лучшем случае это были 10 кровавых убийц из союза сотни рейфов и недавно ставший печально известным новый убийца Жнец. Жнец, может ли он быть Жнецом? Внезапно пришла ему в голову мысль. Это была всего лишь беспочвенная догадка, но он был уверен в своей догадке. Убийца, дерзнувший бросить вызов ему, одному из 8 созвездий, мог быть только Жнецом. Чжо Чжакен почувствовал напряжение. Если его противник действительно был Жнецом, то он оказался в наихудшей ситуации. Он не должен был позволить убийце такого уровня скрыться, Ему следовало закончить бой до того, как убийца скроется. Но сейчас было не его время. Это было время убийцы, Пё Воля. Он оказался на светлом поле, а убийца Пё Воль спрятался где-то в пламени. Среда была очень благоприятной для Пё Воля. Однако Чо Чжакён верил в себя, в свои чувства, в технику владения копьем, которую он оттачивал всю жизнь. Он держал копье огненного дракона и готовился к неожиданной атаке Пё Воля. Это была битва терпения и выносливости. Какой бы глубокой ни была внутренняя сила Чо Чжакюна, она не была безграничной. Копье огненного дракона он мог удерживать до некоторой степени, но не до бесконечности. Чо Чжакюн закрыл глаза, удерживая копье огненного дракона. При заблокированном зрении остальные органы чувств активизировались. «Где ты? Где ты прячешься?» Мир никогда не был абсолютно спокойным. Треск, треск. В костре горели дрова. Созданный им ад приводил в замешательство все его чувства. Тем не менее, Чжо Чжакён не сдавался и пытался обнаружить Пё Воля. Наконец, ему удалось обнаружить признак, по которому он догадался, что это Пё Воль. Удар, удар. Слабый звук раздавался через равные промежутки времени. Звук был настолько слабым, что даже Чжо Чжакён не смог бы его обнаружить, если бы не задействовал все свои органы чувств до предела. Рот Чо Чжакюна скривился в улыбке. Звук биения твоего сердца. Вы скрыли все остальное, но не смогли скрыть звук биения своего сердца. Острый взгляд Чо Чжакюна обратился к тому месту, откуда доносилось биение сердца. Он намеренно пытался оказать давление на своего противника. Чо Чжакюн напитал свой взгляд внутренней энергией, намереваясь вызвать у противника более сильное чувство давления, и его намерение блестяще сработало. Свиш. В конце концов, Пё Воль не выдержал и вскочил на ноги. Все кончено, ублюдок. Чжо Чжакён направил копье огненного дракона в сторону Пё Воля. Бум. Копье разорвалось, как петарда, пронзив Пё Воля насквозь. Дело сделано. На лице Чо Чжакюна зажглось торжествующее сияние. Однако в следующий момент на его лице появилось выражение ужаса. Пё Воль, пораженный копьем огненного дракона, в одно мгновение исчез, как туман, тронутый утренним солнцем. Иллюзия. Это было невероятное зрелище. Он подтвердил биение сердца, но это была иллюзия. Этого Чжо Чжакён не мог понять. Ух. В этот момент Чжо Чжакён почувствовал острую боль в пояснице. Ух. Он почувствовал сзади влажное дыхание. Ему не нужно было поворачивать голову, чтобы понять, от кого исходит это дыхание. Пё Воль. Он устроил засаду на Чо Чжакюна. Аркх. Чжо Чжакён перетерпел боль и резко крутанулся на левой ноге. Он пытался стряхнуть с себя Пё Воля, вцепившегося ему в спину. Однако, когда он обернулся, Пё Воля уже не было видно. Пё Воль вращался с той же скоростью, что и он. В его руке был еще один призрачный клинок. Пё Воль безжалостно вонзил клинок в поясницу Чжо Чжакюна. В этот момент Чжо Чжакён развернул барьер самозащиты. Бах! Призрачный клинок отскочил от барьера. Успешно защитившись, Чжо Чжакён снова перешел в наступление. Чжо Чжакён атаковал Пё Воля техникой копье огненного дракона. Он думал, что Пё Воль спрячется и снова устроит засаду, но, вопреки его ожиданиям, Пё Воль не стал ни прятаться, ни уклоняться. Одной неожиданной атаки оказалось достаточно. Он не ожидал, что одна и та же тактика сработает дважды против такого мастера, как Чо Чжакюн. Вместо этого он был доволен тем, что нанес такую глубокую рану, используя обмен демоническими тенями. Сломать такого мастера, как Чжо Чжакюн, одним махом было практически невозможно, ведь он был как прочный барьер. Его нужно было атаковать без устали, разрушая одну за другой, как воду, падающую капля за каплей, чтобы пробить брешь в огромном валуне. Призрачный клинок, вонзившийся в талию Чо Чжакюна, стал отправной точкой для капающей воды. Взмах. Из рук Пё Воля вырвались нити жатвы душ. Каждая из них атаковала Чжо Чжакюна с призрачным клинком. Колдовство. Чжо Чжакён яростно вращал копьем, отбивая призрачные клинки и нити жатвы душ. Треск. Полетели искры, волны энергии и металлические осколки разлетелись между ними. Пё Воль и Чо Чжакён яростно атаковали друг друга, не отступая ни на шаг. 9 призрачных клинков казались живыми существами. Чжо Чжакюну пришлось приложить все свои силы, чтобы взмахнуть копьем и блокировать летящие по разным траекториям призрачные клинки. Ух! Внезапно лицо Чжо Чжакюна исказилось. Поток его внутренней энергии, который был ровным, вдруг стал прерывистым и нечистым. Проблема заключалась в призрачном клинке, застрявшем в его спине. Оно мешало его ци. В результате он больше не мог поддерживать технику копья огненного дракона, и даже разворачивание техники копья стало затруднительным. Пё Воль не упустил возможности и продолжил атаку. Вслед за черной молнией открылась техника «Нефритовый осколок», техника «Ладони». Бум с громким взрывом Чжо-Чжакюн был отброшен назад. Его волосы были взъерошены, что свидетельствовало о силе полученного удара. Хорошо, что он успел заблокировать копьем удар «Нефритового осколка», иначе он бы погиб. Уф. Разочарованно простонал Чжо-Чжакюн и зашатался. Пё Воль протянул руку к борющемуся Чжо-Чжакюну. В этот момент из него, словно змея, вырвалась нить. В отличие от нити жатвы душ, эта энергетическая нить, имеющая четкую форму, называлась нитевидной змеиной ци. Чжо-Чжакюн сконцентрировал всю оставшуюся энергию в копье. В этот момент нитевидная змеиная ци столкнулась с копьем. Виск. Глаза Чжо-Чжакюна расширились. На его глазах копье разлетелось на куски. Глава 347. Осколки копья, превратившись в страшное оружие, набросились на Чжо-Чжакюна. Тут Чжо-Чжакюн изо всех сил крутился, пытаясь уклониться от осколков, но в итоге несколько осколков впились в его тело. Ух! Чжо-Чжакюн рухнул на пол, его вырвало кровью. Копье не только было сломано, но и получило серьезные повреждения внутренних органов. Чжо-Чжакюн посмотрел на Пё Воля налитыми кровью глазами. «Ах ты, ублюдок, ты как злой дух!» Цвет лица Пё Воля был невероятно спокойным, несмотря на то, что они только что сражались. Чжо-Чжакюн почувствовал себя еще более виноватым и побежденным. Он не мог поверить, что так жалко проиграл молодому мастеру боевых искусств, которому на вид было не больше 30 лет. Несмотря на то, что по закону мира передняя волна Канха должна быть оттеснена задней волной, Чжо-Чжакюн обладал слишком выдающимися боевыми навыками, чтобы быть оттесненным задней волной. Он ни на секунду не терял бдительности и упорно тренировался. Он не мог поверить, что Пё Воль поставил его на колени. Несмотря на то, что в битве с королем призраком и повелителем жизни и смерти он исчерпал все свои силы, Пё Воль потерпел столь жалкое поражение, что чувствовал себя несчастным. Чжо-Чжакюн с трудом произнес: «С такими способностями ты использовал технику убийства Чо Игдвана. Ты вообще человек? Это не он убил Чо Игдвана». В этот момент в разговор вмешался женский голос. Шелест, шорох. Волоча за собой юбку, женщина подошла к месту, где находились Пё Воль и Чжо-Чжакюн. Это была Чо Юсель. Чжо-Чжакюн сразу же узнал ее. «Почему ты здесь? Что ты только что сказала?» «Я сказала, что он не убивал Игдвана. Что это за ложь?» «Это не ложь. Я сам это видел. Мальчик, которого похитил король-призрак, напал на Игдвана с секретным оружием». «Что? Возможно, ты этого не знаешь, но Игдван похитил младшую сестру мальчика и совершил ужасные вещи. Вот почему мальчик сделал то, что сделал. Боже мой!» Только тогда Чжо-Чжакюн понял, что его неправильно поняли. Словно ведро ледяной воды вылили на его горячую голову, и он внезапно протрезвел. Чжо-Чжакюн посмотрел на Пё Воля. Пё Воль по-прежнему смотрел на него с безразличным лицом. Теперь это безэмоциональное лицо казалось страшным. Впервые в жизни он почувствовал такой страх. Теперь он отчетливо понимал, что испытывал, когда непосредственно наблюдал за огромной обратной волной реки, которая бессильно толкала его. Чжо-Чжакюн извинился перед Пё Волем. «Простите, я неправильно понял. Мастеру боевых искусств его уровня было нелегко извиняться перед кем-то». Но Чжо-Чжакюн охотно признал свою ошибку и извинился. Чжо-Чжакюн был готов принять любое наказание Пё Воля. Однако Чжо Юсель преградил ему путь и заговорил с Пё Волем. «Дела господина Пё Воля еще не закончены. Я позабочусь о своем дедушке, а вам пора заканчивать свои дела». Чжо Юсель говорил уверенно, несмотря на то, что Пё Воль обладал огромным мастерством в боевых искусствах. Пё Воль подумал: она очень хитрая, она знает, как себя вести, чтобы выделиться. Вмешавшись в ситуацию между Пё Волем и Чжо-Чжакюном, она сделала Чжо-Чжакюна своим должником. Кроме того, она разоблачила злодеяние Игдвана и сделала так, что Чжо-Чжакюн не смог ей не помочь. Чо Юсель знала, как обернуть эту масштабную катастрофу с участием короля-призрака, повелителя жизни и смерти, и Чжо-Чжакюна в выгодную для себя ситуацию. Это показало, насколько она глубока и хитра. Она способна мечтать о том, чтобы стать императрицей. Чжо Юсель громко произнес: «Пожалуйста, уходите. Я разберусь в этой ситуации с дедушкой». Она специально говорила громко, чтобы все слышали, привлекая внимание и используя его как щит. Она была ужасающе коварна. Пё Воль на мгновение посмотрел на нее, а затем отвернулся. Как она и сказала, сейчас было важнее выполнить свою задачу. Пё Воль полетел в ту сторону, где скрылись мастера боевых искусств. Всплеск. Чжуюсель, следивший за его удаляющейся фигурой, наконец-то вздохнул с облегчением. Фух, меньше всего она была уверена в том, что отправит Пёволь подальше отсюда. Ее появление здесь не было случайностью. Когда она узнала, что произошло важное событие, она инстинктивно почувствовала, что появилась возможность. Она считала, что хаос – это кризис и возможность. Пока все бежали, чтобы избежать поединка между тремя абсолютными мастерами боевых искусств, только она подошла к месту происшествия и узнала, что произошло. В тот момент, когда она уже думала о том, что из-за яда ей придется упустить эту драгоценную возможность, появился Пёволь. За то короткое время, что Пёволь сражался с Чо Джакюном, ум Чо Юсёль заработал с ужасающей скоростью, сжимая мозг, чтобы придумать, как обратить ситуацию в свою пользу. Чо Джакюн, который был рядом с ней, вздохнул. «Фух, похоже, я совершила большую ошибку. Я не знаю, как это исправить. Я позабочусь об этом. Но мне очень нужна помощь моего дедушки. Ведь из-за этого инцидента репутация клана Намгён может упасть до основания. Тем не менее, мы должны это сделать. Выяснить точную причину этой ситуации и разрешить ее. Единственный способ возродить клан Намгён. Хорошо, я помогу вам, чем смогу». В этот момент на губах Чо Юсёля появилась тайная улыбка. Пёволь погнался за следами Имуги. Имуги размером с дом, несомненно, оставлял следы при перемещении. В обычных условиях мастер жизни и смерти применил бы технику маскировки, чтобы тщательно скрыть следы, но Пёволь не думал, что сделает это в такой экстренной ситуации. В схватке с королем-призраком он наверняка получил повреждения, поэтому не смог бы передвигаться, сохраняя форму. Догадка Пёволя вскоре подтвердилась. Следы гигантского имаги появились в пустынном месте в Тхэха. В белом песке были вырезаны глубокие борозды, соединенные грязью, а вокруг расстилались сломанные и раздавленные ивовые деревья и кусты. Пёволь пошел по следам, оставленным имаги. Перевалив через два больших холма, Пёволь наконец-то нашел мастера боевых искусств и имаги. Они стояли перед огромной скалой у подножия холма. СССС. На появление Пёволя имуги отреагировал, высунув язык. Зная, что таким образом имуги выражает свой восторг, Пёволь без колебаний подошел к нему. Хозяин жизни и смерти смотрел на что-то под камнем. Он был настолько сосредоточен, что даже не заметил появления Пёволя. Пёволь встал рядом с ним и посмотрел на то, на что он смотрел. Это был труп человека. Труп чудовища в изорванной одежде, похожий на рваную соломенную циновку. Король-призрак, на лице Пёволя появилось выражение сомнения. Тогда мастер жизни и смерти произнес: «Это всего лишь оболочка. Настоящего здесь нет. Оболочка, он поменял тело. Поэтому найти его еще сложнее». Пёволь посмотрел на него. «О чем ты говоришь? О смене тела? Это вообще возможно?» «Возможно. Он ведь необычный человек. Что? Когда я оживил мертвого парня, я не ожидал, что он так меня предаст. Хе-хе». Хозяин жизни и смерти пнул труп короля-призрака. Затем одежда разорвалась, обнажив голую кожу. На коже короля-призрака были вытатуированы геометрические фигуры и узоры.